Глава 19. Проснувшись, я ощущаю, как холодный воздух кондиционера обдувает мое полуобнаженное тело. Прищурившись, я различаю рядом с кроватью силуэт Леоны. Он накидывает мне одеяло на плечи и нежно целует в лоб. Затем Леон выходит из комнаты, а я продолжаю бодрствовать, пока не улавливаю щелчок входной двери и не убеждаюсь, что любимый ускользнул незамеченным. Из груди у меня вырывается вздох облегчения. Я ощущаю себя на седьмом небе от счастья. Притягиваю к себе подушку Леона, вдыхаю его запах, впитывая остатки тепла и вновь засыпаю. Когда раздается звонок будильника, снаружи еще темно. Это прямо волшебство какое-то. Мало того, что я легко готов встать с кровати, но еще и радуюсь этому. Я готов отправиться на свой первый космический запуск. А сколько их еще будет? Пускай сегодня отправляет всего лишь небольшой спутник, но он играет важную роль во всей миссии. Без него НАСА не сможет осуществить приземление одного из модулей корабля на поверхность Марса. Триангуляция. Или что-то вроде того. Мне следовало бы внимательнее слушать папу, когда он объяснял, что это такое. Но, честно говоря, от рассказов отцов иногда скулы сводит от скуки. Я проверяю присланные подписчиками уведомления. Люди искренне радуются предстоящему запуску. Все ожидают, что я расскажу об этом, но мне не хочется делать сюжет. Мечтаю разделить этот момент только с Леоном. Мое тело переполняет энергия. Я безумно рад снова оказаться с ним рядом. Мне хочется, чтобы мы никогда больше не расставались. Я так и не ответил на его условное признание в любви. Но, похоже, мои чувства к нему не менее сильные. Раньше мне не доводилось испытывать ничего подобного. Я не могу это контролировать, и потому напуган до глубины души. Леон вышел из моей комнаты всего полчаса назад, а я уже по нему скучаю. Очень скучаю. Пустота расползается у меня в груди, оставляя после себя лишь легкое жжение, тоску и желание. Наконец я покидаю комнату, захожу в душ, а в следующий миг, не успев даже ничего осознать, обнаруживаю, что уже стою в зоне ожидания вместе со своей семьей. Время нашего отъезда назначено на 7:30, но я не догадался спросить, когда сюда придет Леон. Вокруг нас лишь несколько оставшихся семей астронавтов. Мы вежливо приветствуем друг друга, и меня официально знакомят с несколькими учеными, с которыми я встречался, когда брал интервью для своих подписчиков. Леона нигде не видно, отчего ноющая боль в груди становится еще сильнее. Мы снова садимся в черную машину и присоединяемся к каравану похожих автомобилей, который растянулся на четверть мили. Эта часть Флориды кажется такой пустынной. Тут очень влажно и вокруг сплошные болота, но грязь все равно кажется на вид засохшей. Я легко могу сосчитать редкие деревья вдоль дороги, мимо которых проносится наш кортеж. Пожалуй, это самый долгий период за последние недели, который я провожу вместе с обоими родителями. И я невольно возвращаюсь к назойливому вопросу, который уже какое-то время не выходит у меня из головы. «Отец», — говорю я, — «можно у тебя спросить кое-что о Star Watch, об этой авиакатастрофе и марке?» Он нервно выпрямляется. «Конечно», — наконец отвечает папа. «Я беспокоюсь из-за своего вопроса. Возможно, это чересчур, и отцу не хотелось бы лишний раз вспоминать о том случае. Однако он поворачивается ко мне, поэтому я делаю глубокий вдох и спрашиваю. Тебе не показалось, что Star Watch словно ждали эту катастрофу? Я все время пытаюсь разобраться, на нашей они стороне или нет». Не уверен, что они сами это знают. «Что ж, если вопрос в том, на нашей ли они стороне», — говорит он со смешком, — «то, как мне кажется, можно смело сказать «нет». Журналисты заботятся лишь о себе, их волнуют только рейтинги. Но я не думаю, что они желали бы ради этого чьей-то смерти». «Тут что-то не складывается», — спорю я. «Вначале они вели себя очень радушно, повлияли на законопроект, обеспечивающий финансирование основной части программы «Орфей», то видео с мистером Бенноном, Репортеры сделали все возможное, чтобы он сам и вся программа выглядели в глазах наблюдателей беспроигрышной ставкой. Star-Watch прославились как самый главный союзник НАСА, а теперь ведут себя так, словно организация находится на грани краха и акцентирует внимание на... Его вздох прерывает мой монолог. «Сынок, я не знаю. Те первые видео были довольно сомнительными. Журналисты пытались угодить и нашим, и вашим. Судьбу законопроекта решали две партии. И сама нация поделилась на сторонников и противников. Этакая двусторонность. И да, я только что выдумал это слово. В любом случае, — продолжает он, — республиканцы ненавидели нас за то, что мы отбираем средства у военного бюджета. Демократы опасались, что как только эти финансы иссякнут, НАСА попросит денег, зарезервированных на образование и социальные программы. Зачем нам исследовать космос, если мы должны привести в порядок нашу кривую систему здравоохранения?» В машине воцаряется тишина. Это серьезный аргумент. «Строго между нами, хорошо? Чтобы это не попало ни в твои стримы, ни в разговоры с друзьями», — спрашивает отец, и я согласно киваю. «Конец 60-х был не лучшим временем для Америки. Мы увязли в бесконечной и бессмысленной войне, унесшей море человеческих жизней. Кеннеди пообещал то, что могло привести к согласию все стороны политического спектра. К концу десятилетия мы отправим человека на Луну. Star-Watch посчитали, что подобный энтузиазм сможет сработать им на руку. Они решили, будто смогут воспроизвести ту атмосферу в нынешнем политическом климате. А НАСА просто выписывала чеки». Вот откуда взялся этот закос под 60-е. Это тоже идея Star-Watch? По крайней мере, так мне сказал Марк. Вот почему мы живем в этих модных домах с мебелью середины прошлого века и ретро-проигрывателями. Star-Watch своими интервью создала Марку Беннону его имидж, истинный американец, человек, сумевший объединить страну после морально-политической катастрофы последних нескольких лет. Меня осеняет догадка. Не слишком ли много у них власти? Думаю, именно поэтому они так дурно обращались с твоим отцом, вмешивается в разговор мама. Журналисты считали, что Беннон лучше подходит на роль человека, способного возглавить первый полет. Star-Watch пытались дергать за ниточки. Вот почему все было так странно. Твои стримы оказали им медвежью услугу, зато снискали нам благосклонность НАСА. Мы выходим из машины, и нас провожают на огороженную территорию за пределами пусковой зоны спутника. Площадка выглядит довольно небольшой. Я знал, что мы посылаем в космос спутник размером примерно с человека, но все равно невольно нафантазировал себе огромные шаттлы и грандиозное шоу со всполохами пламени и ревом турбин. Справа от меня, за спинами толпы, настраивается съемочная группа Star-Watch. Они подбирают правильный ракурс, чтобы сфотографировать нас на фоне восходящего солнца. Я представляю себе совещание Star-Watch, на которых продюсеры задаются вопросом, почему люди теряют к ним интерес, и решают, что трепыхаться дальше бессмысленно, поэтому нужно дернуть за рубильник и прихлопнуть всю программу. Все это кажется такой чушью. Когда мы выходим на смотровую площадку, дверь в заборе закрывается. Я окидываю собравшуюся толпу взглядом и смотрю вдаль за колючую проволоку. Вдруг до меня доходит, что здесь, рядом со мной, собрались одни из самых выдающихся умов нашей страны. И впервые я готов включить в их число своего отца. Он стоит здесь как равный среди равных, пользуется уважением всей страны. И это вызывает у меня довольную улыбку. Все сомнения, что терзали меня раньше, как нас примут семьи астронавтов, не покажемся ли мы зрителям скучными, оказались пустыми домыслами. Я отделяюсь от родителей и прохожу мимо одетых в форму астронавтов, их супругов и детей. Краем глаза я вижу, как Грейс пожимает руку какому-то парню в костюме. Леон должен быть где-то рядом. Уже начался обратный отчет, но мне хочется сначала добраться до любимого. Я проталкиваюсь сквозь толпу, и меня распирает от нетерпения. Наконец, я ловлю взгляд Леона, и он отвечает мне улыбкой. Я смотрю направо и замечаю Киару, которая устанавливает позади него камеру. Она многозначительно кивает мне, и я понимаю, что ей от нас нужно. Вот он, их новый ракурс. Это же идеальная картинка, лучше и не придумаешь. Как оживить угасающий интерес к проекту? Юношеская любовь на фоне запуска ракеты. Я встаю рядом с Леоном, камера смотрит нам в спины. Лица всех присутствующих обращены вверх. Когда спутник взлетает, я беру ладонь Леона в свою и сжимаю. Восхитительная, безупречная картинка. До тех пор, пока спутник не взрывается в небе прямо над нами.